Это, безусловно, труднее, чем быть за панибрата, но в таком случае даже в игре оставляешь за собой право сторониться подобной компании. Николай Николаевич, хотел было что-то сказать Слепов. Буробин не дал ему договорить, он решил до конца высказаться. Ты думаешь, мне твое присутствие доставляет удовольствие? У нас не может быть ничего, кроме деловых отношений. Я тебе, ты мне. Ясно? Слепов искоса глянул на Буробина. Нрав у тебя, как я погляжу, батюшкин. Не можешь ценить доброго отношения. Буровин промолчал. Но это молчание словно отрезвило коммерсанта. Пятясь к двери, он примирительно сказал. «Будешь у Леонида Павловича, от меня кланяйся». После ухода Слепова Буровин побывал у начальника управления. Обговорил все о вагонах. В твоем отделе просмотрел скопившиеся бумаги, дал кое-какие распоряжения и, вновь оставив за себя Климова, с чистой душой покинул свой кабинет. В Москве его ожидал новый сюрприз. Мартынов, выслушав Буробина, протянул ему несколько листков бумаги, исписанных знакомым почерком. Вот, почитай о поведении Душечкина в твое отсутствие. Оказалось, в первый день Душечкин никуда из дому не выходил. На второй день он побывал на заводе Бари, где встретился с главным инженером Новгородовым. От завода до дома шел пешком чуть ли не через всю Москву. Он был задумчив, даже чем-то расстроен. Вечером вновь появился на улице. На извозчике доехал до Смоленской Сенной площади, посидел на бульваре. Было похоже, что он что-то выжидал. Когда вечерние сумерки сменились ночной темнотой, он пошел по Арбату, не пропуская ни один магазин. В магазинах же больше смотрел на входящую публику, чем на прилавки. В Староконюшенном переулке вошел во двор одного из домов. Причем двор представлял собой три маленьких дворика, соединенных между собой арками в домах. В третьем темном дворике он подошел к какому-то мужчине. Они чем-то обменялись. Мужчина направился на выход в переулок. Душечкин зашел в парадное, поднялся на последний этаж, постоял на площадке лестничной клетки и, никуда не заходя, спустился. На Арбате поймал извозчика и приехал домой. Больше в этот вечер он никуда не выходил. Неизвестный мужчина, расставшись с Душечкиным, направился в сторону Пречистенской улицы. Было слышно, как об улыжнике мостовой торопливо и гулко постукивали каблуки его ботинок. Переулок был темен, тих и безлюден. Во многих местах были разбиты фонари. Вдруг мужчину окликнули. Он остановился. Из ворот углового дома ему наперерез кто-то вышел. Не успел сотрудник ЧК сообразить, что к чему, как из этих же ворот вышли еще трое. Неизвестный оказался в их окружении. Что вы делаете? Послышался встревоженный его голос. А ну, раздевайся, гад! Прозвучал осипший бас. Я буду жаловаться! Вскричал неизвестный. Послышался глухой удар. Неизвестный схватился за голову, застонал. По его карманам зашарили проворные руки грабителей. Чекист решительно вышел из темноты. «Атанда!» — заорал кто-то. Тени грабителей метнулись в разные стороны. «Бетит! Отдай, бетит!» — закричал неизвестный и побежал во двор за грабителем. Чекист обогнал его, забежал во двор и увидел, как на мутном желтом пятне окна мелькнула тень, потом затрещали доски забора.